от обиды и даже вскочил с дивана. «Просто иначе вы не поймете, откуда взялась на мою голову Катерина». Глава третья. Смотрины. Мне постоянно приходилось мотаться за границу. Переговоры, соглашения о намерениях, подписание контрактов. Некоторое время я всюду таскал с собой бывшего военного переводчика, преподававшего в моем институте сразу три языка. Полиглот и горький пьяница, он надирался уже в полете. Обычно стюардесса, совершив к нему полдюжины ходок с бутылкой виски, в конце концов не выдерживала и, махнув рукой, оставляла бутылку в его полное распоряжение. Когда я орал на него, он оправдывался тем, что на трезвую голову с трудом понимает даже по-русски, не говоря уже о прочих языках. Но не это было главной неприятностью. Взяв свою дозу, переводил он великолепно. Дело в другом. Бизнесмен на переговорах без эффектной помощницы всегда вызывает сочувствие, переходящее в недоумение. Серьезный контракт без красивой секретарши подписать просто невозможно, как нельзя его подписывать шариковой ручкой за 10 центов. Поначалу мои партнеры снисходительно относились к переводчику, вообразив, будто я голубой, которому вдобавок еще нравятся пропитые и прокуренные отставные военные. Однажды один добродушный женственный армянин, переехавший из России в Штаты лет 15 назад еще мальчиком, долго наблюдал за тем, как мой переводчик хлещет виски, будто пиво, а потом вздохнул и заметил. «Знаете, Павел, когда личная жизнь начинает плохо влиять на бизнес, это очень худо». «Что?» «У меня тоже есть друг, он таксист. Я его очень люблю. Но никогда не сделаю своим личным шофером». По возвращении домой я выгнал переводчика. Он теперь обозреватель-международник на радио. Когда в машине я включаю приемник и натыкаюсь на знакомый хриплый голос, у меня иногда возникает ощущение, что его могучий многолетний перегар способен настигать слушателей даже по радиоволнам. Оставшись без переводчика, я посоветовался со своим заместителем Серегой Таратутой и дал объявление в газете. Владельцу авиационной фирмы требуется привлекательная помощница до 30 лет, умеющая работать на компьютере, без комплексов, со знанием этикета и двух иностранных языков, английский обязательно. Высокая зарплата и постоянные выезды за рубеж гарантируются. Боже ты мой! Что тут началось? Больше сотни дам и девиц жаждали стать моими помощницами. Откровенно говоря, я обалдел от такой массовки. И пришлось даже снять на несколько дней для смотрин польский культурный центр. В Варшаве тогда вообразили, что на культурные связи с оккупантами тратиться не стоит, и сотрудники центра крутились как могли. Все на продажу. Разочарования начались сразу же. Из чаровниц, явившихся на конкурс, мало кто владел компьютером, разбирался в этикете и знал два языка. Но зато все, и соплюшки, вполне зрелые тети, явились одетыми по форме. Мини-юбка, по самое не балуй, блузка, подчеркивающая наличие требуемого для такой работы бюста, и ажурные чулочки-завлекалочки. Кто только не приперся. И прожженные путаны, вытесненные из профессии юными конкурентками —